Однажды в ясный солнечный день увидел маленький лисенок красивую бабочку, большая, белая, полупрозрачная. Бабочка летала медленно, словно хотела показать всем свою красоту. Бабочка эта называется Аполлон, по имени одного из древнегреческих богов. Лисенок, конечно, этого не знал, но бабочка ему очень понравилась. На следующий день лисенок снова стал ждать красавицу-бабочку, но она все не прилетала. Лисенок спросил маму-лису. «А сегодня она к нам прилетит?» «Нет, сегодня не прилетит». «Почему?» «А потому что эта бабочка летает и ищет себе еду только в солнечную погоду, а в остальное время прячется. Посмотри, какой сегодня день!» «Какой он пасмурный!» «Вот, значит, нашу знакомую мы с тобой не встретим». «Ой, а вдруг ее кто-нибудь обидит? Возьмет птица и съест?» «Не переживай, сынок, она умеет защищаться. При малейшей опасности бабочка, распахнув крылья, ложится на спину, показывает красные пятна, скребет лапками по нижней поверхности крыльев и издает шипящий звук, отпугивающий врагов». «Ой, вот хорошо! Теперь я буду спокоен, что с ней ничего не случится». Умеет бабочка Аполлон отпугивать врагов, да только не всех. Есть у крылатых насекомых такой хитрый враг, что и не заметишь, как угодишь к нему в лапы. Это паук со своей знаменитой сетью паутиной. Паук-крестовик, например, натягивает свою сеть вертикально. Ее не сразу и заметишь. Летит муха из размаху прямо в тонкую и липкую сеть и запутывается в ней. А как же иначе? Говорят, что паутина эта в два раза прочнее стальной нити такой же толщины и может растягиваться, как резинка. А вот паук-предильщик плетет свою сеть по-другому. «Пусть мой братец-паук-крестовик натягивает свою паутину вертикально, а я буду натягивать ее горизонтально. Ну, чем не гамак? Кто бы еще до такого додумался? Ну вот, и завтрак готов. И молодец же я. Если в паутину братца-крестовика мухи влетают с разгона и запутываются в ней, то в моей сети они падают, ударившись об очень тонкие и прочные нити, специально натянутые мной над гамаком. Чем я не изобретатель, а? Никак еще одна муха в гамак мой попалась. Тучи на небе, гром гремит, скоро дождь пойдет. Летит пчелка, торопится в свой домик, улей, от дождя укрыться. Увидела улитку, та еле ползет. Торопись, подружка, побыстрее домой, скоро начнется дождик. Спасибо, бабочка, но мне домой спешить не надо. Свой дом я всегда ношу с собой. Видишь, он примостился у меня на спине, словно скрученный рожок. Так с ним и ползаю. В любую минуту спрятаться могу. А вдруг тебя кто-нибудь захочет обидеть? Не беспокойтесь, от неприятеля я быстренько спрячусь свой дом. Захлопнется дверка, и нет улитки. Один домик на стебельке стоит, а через некоторое время вновь из него мои рожки покажутся. Вот такие маленькие хитрости. Улитки живут на земле с давних-давних времен, когда ни зверей, ни птиц, ни человека и в помине не было. Много их, и все разные. Живут эти тихоходы и в воде, и на суше. Находят их в горах и даже в пустынях. Да-да, есть такие, что живут себе в жаркой Сахаре, где в тени температура плюс 45 градусов. А некоторые улитки умудряются жить даже в горячих источниках. Но это еще не все. Оказывается, они и холода не боятся. Говорят, одна так закалилась, что осталась жива при температуре минус 80. Как говорится, ни мороз им не страшен, ни жара. Вот тебе и тихоход.